गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भक्ति प्रमोदाक्ष पुरीमाश्रिता भक्ति प्रमोदाक्ष पुरीपाश्य भक्ति प्रमोदाक्ष पुरी प्रणम्यः भक्ति प्रमदं लभते जनवै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च प्रतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाया कृष्ण चैतन्य नमने गौरतीश नमः नमस्ते तुहला ग्राम नमस्ते मुसलाऊध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्त वत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु राहिमां कृष्ण पूर्वज श्री श्याम सुंदरं कृष्णं राधालिंगित विग्रहं यशोदानंदनानौमी श्री गोपीजनावल्लभं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे ओम सुदिताश्रित जनारतिराशये रम्याचिदघनसुखसरूपिणे नाम गोकुलमहोत्सवायति কৃষ্ণ পূর্ণব পুরুষ নমো নমঃ। Anyway, you need to watch. Otherwise, I can't stop and continue. I have to. So, according to our last few days' program, we used to pray our relationships amongst us and Krishna. Так, последние несколько дней мы возносили молитвы о своей связи с Кришной. As a human being, we are unable to reach God. Просто будучи людьми, мы не можем достичь Бога. Right? But our prayer. Но наши молитвы. According to our prayer, is bestowed. He used to bestow His causeless mercy to us. Господь отвечает на наши молитвы, проливая свою беспричинную милость. So we have no other choice to reach Krishna. На самом деле у нас нет никакого другого пути достичь Кришну. We are chanting. This is also prayer. То, что мы воспеваем святое имя, это также молитва. So, according to our last few days program, we will chant that prayer first 3 times. Поэтому today I already translated that slogan. Последние 3 дня мы повторяли по 3 раза эту молитву, и Махарадж написал ее нам латинскими буквами, и мы можем ее перевести уже на русский язык. And give to Krishna Govinda Prabhu. Tomorrow he will print and he will give you everything. Завтра, with Russian script and meaning. Завтра мы, к завтрашнему дню мы напечатаем ее русскими буквами, и там будет русский перевод также. И мы размножим ее, и все смогут получить копию. So chant with me. Поэтому сегодня повторяйте за мной. Тамева мата, чапита тамева, чапита тамева, тамева бандху, тамева бандху, чашака тамева, чашака тамева, тамева бидда. Дравинам тамева, дравинам тамева, тамева сарвам, тамева сарвам, мама дева дева, мама дева дева. Meaning? You can explain it. It's better you explain it. It's a bit risky, isn't it? Перевод этой молитвы таков: ты моя мать, ты мой отец, ты мой друг, и ты мой самый близкий друг, ты мое образование, и ты мое богатство, ты все для меня, о мой поклоняемый Господь. So many understand? So again. Теперь все знают русский перевод, поэтому, пожалуйста, снова давайте повторим ее. Because our brain always used to think mundane. Наш ум в силу своей природы, он все время размышляет о материальных вещах. We used to understand God from our mundane brain, through our mundane brain. Мы пытаемся понять Господа своим материальным умом. But this is not way to reach God. Но это не является путем достижения Бога. This is not a way to get blessings from God. Это не путь получения благословения от Господа. Only prayer. Только молитвой можно достичь. This is also prayer. Chant again. Тамева мата. Тамева Чапита тамева. Чапита тамева. Тамева бандху. Тамева бандху. Чашакха тамева. Чашакха тамева. Тамева бидда. Тамева бидда. Дравинам тамева. Дравинам тамева. Тамева сарвам. Тамева сарвам. Мама дева дева. Мама дева дева. Тамева мата. Тамева мата. Чапита тамева. Чапита тамева. Тамева бандху. Тамева бандху. Чашакха тамева. Чашакха тамева. Тамева бидда. Тамева бидья. Дравинам тамева. Дравинам тамева. Тамева сарвам. Тамева сарвам. Мама дева дева. Мама дева дева. Thank you very much. Большое спасибо. Today is special day. Итак, сегодня особый день. It's called Akshaya Tritiya. Называется Akshaya Tritiya. What is called Akshaya Tritiya? You have to remember Akshaya Tritiya. Akshaya means. Akshaya означает. Eternal. Вечный. Never destroy. То, что никогда не разрушается. Tritiya means third. Третья означает третий. Third lunar is actually giving us consequence, result, each always win joy. Third lunar day. То есть это третий лунный день, и он особый. Это день, который дает нам колоссальные блага. So, only that reason, по этой причине, our golden age, first era, start from today. Первая эра, золотой век. That means all creation, all create today. Начинается в этот день. The day is today. То есть на самом деле, поскольку universe. Поскольку Сатья-юга — это первая эра, то можно сказать, что творение начинается в этот день. So all we are in the age of Kali. Сейчас век Кали. By the grace of Akshaya Tritiya. По милости этого дня. Akshaya Tritiya is very important day for all of us. Который для нас очень важен. Today, whatever все, you keep desire to Krishna, все, что мы не, or to anybody, какие-либо желания мы не имели, it have to be fulfilled. Все это будет исполнено, независимо, это желание направлено на Кришну или это какие-то другие желания. That is the reason also. Поэтому there is are in Himalaya Parvat hill Himalaya. В Гималаях. There is one place named Бадарикашрам. Есть знаменитое место Бадарикашрам. Место Бадринараяна. That place full of snow. Это место, оно обычно покрыто like снегом. Like Siberia. Потом тому, как где-то. Totally covered by snow, minus 40. Right? Где-то в Сибири на севере там минус 40. This is not minus 40, there, you know, minus 40, but minus degree. But there is fully snow, ice like that. Не минус 40, но при этом все равно это место, оно большую часть года оно покрыто снегом. But today such a day. И сегодня. The snow will pass away. Снег all уходит will pass оттуда. Away. And today Бадринараян. И Бадринараян. it becomes so merciful, appear to us. And they open the door of Badri Narayana. Everybody can enter. Милости к нам, он открывает двери Падарикашрама, и все могут прийти туда. Also, you know, when Jannumani meditate, Jannumani. Также Jannumani, он медитирует. Jannumani, one great saint. Это один знаменитый святой. Once he meditated. Однажды он медитировал. At that time, Bhagirath, who brought Ganga Devi. И в то время Бхагират, царь Бхагират, который призвал Гангу на землю. On the earth. At that time, when Bhagirath bringing the Ganga. Когда Бхагират он принес Гангу на землю. On the way, Jannumani meditated. На этом пути Jannumani он медитировал. But when Bhagirath prayed to Ganga Devi on the earth. Когда Бхагират призывал своими молитвами Ганга Деви на землю. That is the day was Akshaya Tritiya. Этот день как раз был вот этот Акшой. Третье, то есть этот день, который сегодня. Again, if you look this, Jagannath. Также, если мы обратимся Jagannath Puri, Господу Джаганатху, Джаганатху. Oh, by the way, I forget this. When Jannumani meditated at that time, Bhagirath bringing the Ganga. К этой истории, когда Jannumani он медитировал, Bhagirath. His anik. Анник парафаниал, like панчапатра, all those pot. Муни имел все эти параферналии, там панчапатра была, все, что нужно. Flew away by water, Ganga water. Все это было смыто водой Ганги. And Jannumani became so angry. Jannumani, он разгневался. Then he drank all the Ganga. И он выпил всю Гангу. Then Bhagirath, actually Bhagirath was confused. Where is my Ganga? Bhagirath был озадачен, куда исчезла Ганга. Then he understand Jannumani kept it. Понял, что Jannumani он. Nowadays, он спрятал ее. We have no power. I have no power. But before, send means a lot of power. Никакой силы. Махарадж говорит, что у меня нет силы. Но в предыдущие эпохи святые, отшельники, они имели колоссальную силу. So Jannumani by his power he drank all Ganga. Итак, Jannumani он выпил всю Гангу. After that, Bhagirath came to him. После этого Бхагират beg pardon, явился перед ним. Praying. Он просил прощения. Again он and again. Молитвы снова и снова. The nature of saint so mercy. И природа so святых, merciful. Они по своей природе милостивы. Then he Jannumani's thai. Jannu. Jannu means Thai, means actually Thai. Имя Jannu означает бедро. Then he make a hole in the Jannu. И он сделал and he pass by Ganga, отверстие в своем бедре, и через него Ганга снова вышла на землю. That is the reason his name is Jannumani. Поэтому he его имя Ganga Jannumani, он from his Jannu, выпустил Jannu means Thai. Гангу из своего бедра. So, anyway, that Ganga when appear, that is the day is Akshaya Tritiya. Итак, Ганга явилась на землю в этот день Акшая Трития. Again, if we look this Jagannath temple. Также, если мы посмотрим на храм Господа Джаганнатха в Пури. Jagannath temple today. Сегодня, not only Jagannath temple, around whole Vrindavan, на самом деле не только around в храме whole Господа Джаганнатха temple, в Пури, во многих, многих Puri, храмах, Майапур, во Вриндаване, в Брендаване, в разных Дарука, местах, таких как Дварака и других, all holy places во всех святых around местах India. В Индии. How many Krishna temple is there? Сколько, какое множество храмов Кришны находится там? Everywhere today's biggest festival is festival of Chandan Yatra. И в каждом из них сегодня проводится фестиваль, праздник Chandan Yatra. They put Chandan from his sandalwood. То есть преданные накладывают на тело Господа Чандан. Chandan Yatra. Chandan Yatra will start from today. Итак, Chandan Yatra начинается сегодня. И продолжается. After this Sun Yatra. After this Sun Yatra, I mean Sun Purnima. Anyways, Sun Yatra is what I mean, Bathing Festival of Jagannath. Mm-hmm. What is the name? И после этого происходит Snan Yatra, то есть праздник, когда Господа купают. So, this Chandan Yatra start from today. Итак, Chandan Yatra начинается сегодня. Chandan Yatra means you can realize if you go to Vrindavan now, I think their temperature now more than 50. Сейчас температура в таких местах, как Вриндаван, около плюс 50. Там очень жарко. Your body will burn. Вы можете получить ожоги на тело, находясь под солнцем. Actually, Krishna wants to get chandan on his body. И Кришна, он хочет иметь сандаловую пасту чандан на своем теле. Chandan make his body become cool. Чандан имеет свойство остужать тело. So this is the day of today. Итак, это начинается сегодня. Even this Baisakh mass. Baisakh means very auspicious month. Baisakh. Baisakh. Также месяц Baisakh, он считается особо благоприятным месяцем. This month is very auspicious. Таким образом, этот месяц, он необыкновенно благоприятен. All these auspicious things happen in Baisakh mass. Множество различных благоприятных вещей они происходят в этот месяц. So this Baisakh month also start from this day. И этот месяц Baisakh, он также начинается сегодня. Сегодня первый день этого месяца. Today is not Baisakh month, first Baisakh, but this Tithi. Lunar, Akshaya Tithi. You mean this month starts today? No, Baisakh month actually first start from this Tithi, Akshaya Tithi. It starts from this Tithi. То есть этот месяц, он начинается вот с этих Титхи, которые сегодня. Anyway, so there is so many glorification, so many auspicious things are happening to, actually, from this tithi, it's not day, it's tithi. Таким образом, сегодня, сегодняшних титхи с положения Луны начинается множество и множество различных очень благоприятных событий. So today also happening here is Jaggo. И сегодня также здесь прошла Яги. And there is Brahmin Jaggo, marriage Jaggo. Brahmin Yagya и была All of you should pray to Yagya, бракосочетание. All of you should pray for their success. Все мы должны молить сегодня о успехе наших начинаний сегодня. Anyway, so today I want to discuss. Сегодня мне хотелось бы говорить about seven arrow of Krishna's heart. О семи стрелах сердца Кришны. Seven arrow, you know? Семь стрел. Arrow means, you know? Yeah, three. Who can explain seven arrow of Krishna's heart? Кто знает, что это такое семь стрел сердца Кришны? Кто может объяснить это? Арипа? Anybody? Может кто-то? What are the seven arrow? Tapasini can explain seven arrow of Krishna's heart? Tapasini, вы можете? No one. Никто не может. But I think I explained why first when I came, one or two. Before I explain, I think. Anyway. No. Indrani? No. You have pen and paper, you have to write down everybody. So I'll ask tomorrow, seven arrow. Сегодня, если никто не слышал, Махарадж помнит, что он говорил об этом в предыдущие года, но если никто не помнит, то тогда лучше это записать на будущее. Рама, you know? Нараяни? No. No one know. I think I explained many times. Хорошо, maybe считает, not here, maybe on other country. Может быть, может быть, правда, он объяснял это не здесь, а нет. Где-то в других странах. Okay. Может, это было в других странах. Но он точно помнит, что он это объяснял. This shloka is there. Есть шлока. Нрипа арна хари шевита байакрити на харяджапак кови на хари варанака гуру на харяжасита Гуни на хари татпара, сараладхи на кришнашрая, сраме бража рамануго, срайди саптасаллани ме. This seven arrow. First is Nripo, на хари шевита. Nripo means king. Итак, первое это царь. If I continue 8:30, is any problem? 20 minutes later. Махарадж говорит, что если я буду продолжать лекцию где-то до 8:30, это нормально? Нормально? Okay. Нрипа means king. Так, Нрипа означает царь. King, but not doing any service for Lord Hari. Но царь, который не делает никакого служения Господу Хари. Байакрити на харджапак. We know байакрити means, you know, jewelry. We spend lot of money, but not for the service of Lord Hari. Также следующее слово означает то, что мы тратим. Мы тратим много денег, много каких-то средств, но мы не тратим их на служение Господу. Байакрити на харджапак. Коби на хариварнака. Коби means poet. Кави – это поэт. Poet, they used to write so many poems. Поэты, они пишут множество различных стихов. But not any poem for the glorification of Hari. Но они не пишут поэмы, они не пишут стихи о славе Господа Хари. It's also one arrow of Krishna's heart. Это также одна из стрел. And Guru Naharjashrita. Master, they become master, like so many master, you know, school master, professor, so many type of master, так play master, but they are not taking that shelter of Lord Hari. Следующее – это учитель, это чей-то господин, который не принимает прибежище Господа Хари. We know so many master. Мы знаем, в этом мире есть множество различных учителей. And then Guni na haritat paro. Lot of quality, morality, but not busyness. No any kind of service. They are not busy for Krishna services. Также следующее это различные положительные мирские качества, но которые никак не участвуют в служении Кришне. Guni means good quality there, but no quality for Krishna services. Это какие-то положительные, хорошие качества, хорошие черты, но они не участвуют в служении Кришне. And then Saralahdina Krishnashayam. Very simple. Simplicity is there, but not taking shelter of Lord Krishna. Следующее качество – это простота. Но это та простота, которая не приводит к принятию прибежища Кришны. And then, Shame Brajo Ramanugura. When people honoring me, but not honoring my devotees, Брджавасі, Гопі. Следующее это относится к людям, которые имеют, которые поклоняются Господу, но не имеют должного уважения к Его преданным, к Брджабаси, к Гопи. How many arrows are? Сколько всего получилось уже стрел? Seven? Seven? So, this seven arrow. Таким образом, это семь стрел. Шахиди саптасаллани ме. This seven is arrow of my heart. Так Господь говорит, что Krishna это... Krishna himself is explained. Семь стрел, которые... которые направлены в его сердце. We know, first we can just going ahead from the last. Сейчас we know this. Начнем с другой стороны. Шахиди саптасаллани ме means if we honor God, but we reject devotee of God. Итак, мы начнем с конца этой шлоки. Если мы имеем уважение, мы поклоняемся Господу, но не имеем никакого почтения к Его преданным. If I say, Gaur Mohan, I like you. Если я, например, скажу, Гаур Махан, я люблю тебя. But no. I beat his son very roughly. I beat his son. Но я при этом буду бить его сына очень сильно. And if I say this, what do you think about this? Если я говорю таким образом, но поступаю так, то что он будет думать на самом деле? This is a symptom of loving? Является ли это признаком моей действительно признаком моей любви к нему. Can you accept me? А примет ли он меня так вот? You have to think always, the Maharaj is hypocrite. Он будет думать, что Махарадж, он просто лицемер. Он говорит одно, а делает другое. Right? Such a way. God also himself, he explained us. If you love me, love my dog first. Также Господь, Он говорит, что если ты любишь меня, люби моих слуг. Или есть поговорка, что если ты любишь меня, то люби мою собаку. Sradharani is absolute pleasure potency of Krishna. И Шримати Радхарани является энергии абсолютного наслаждения Кришны. Just to avoid Radharani, I'm putting Krishna. Krishna, please. Просто видя Шримати Радхарани, Кришна, он всегда рад, он всегда удовлетворен. Is Krishna, will please? We worship only Krishna. According to our mood of Saraswat Gaudiya Vaishnava Sampradaya. В соответствии с духом Сарасват Гаудия Вайшнава Сампрадая. If Krishna come to us, если Кришна явится перед нами alone, один, we have to say, I don't want to see you. Мы должны сказать, я не хочу видеть тебя одного. I want to see you with Srimati Radharani. Я хочу видеть тебя вместе со Шримати Радхарани. Right? That is the tattva. Это татва, это положение вещей. So Radharani is representative or Vaishnavas. И Радхарани, она представляет Вайшнавов. This is true or not? Так это или нет? We used to say we are Radhadasyam. Servant of Srimati Radharani. Мы любим говорить, что мы слуги Шримати Радхарани. Our motto, we want to be servant of Srimati Radharani, not Krishna. И наш девиз, наша цель, то, что мы хотим стать слугами Шримати Радхарани, мы не стремимся стать слугами непосредственно Кришны. In that sense, I am telling Krishna Das, not Krishna Das. This, if we become servant of Radharani, итак, если мы становимся слугами Шримати Радхарани, there is no need to say, I am Krishna Das. Automatically we become Krishna Das. Нет никакой нужды говорить, что мы Кришна Дасы, потому что как только мы становимся слугами Шримати Радхарани, мы автоматически становимся слугами Кришны. So Krishna here explained, Shame, и Кришна Рамануго объясняет. If you honor me, but not honoring my Brajagopis, что если вы почитаете my devotees, меня, но не почитаете моих великих преданных, гопи из Враджа, то это стрела в мое сердце. There are so many incidents I can explain. Krishna killing a lot of demon for what purpose? Есть множество различных примеров, иллюстраций этого. Кришна, он убивает демонов. С какой целью? Purpose what? Какой смысл в этом? And will explain? Может кто-то объяснить? Yes. He doesn't allow anybody, any hypocrite. The all demon appear to him, not their original form. Все демоны, они являются перед ним не в своей изначальной форме. То есть это ложная форма. Поэтому он освобождает их от этого. Until we are not able to destroy our hypocrite activity. До тех пор, пока мы не способны разрушить свою двуличную природу, свое лицемерие, we are unable to reach Krishna. Мы никогда не сможем достичь Кришны. Realize Krishna's real form. Не сможем осознать подлинную форму Кришны. Krishna gave us this type of example to killing all the demons. Кришна являет нам примеры этого, убивая различных демонов. All demons, they appear to him. Все демоны являются перед ним. He wants to kill him. He wants to kill his devotee. И они хотят убить его и убить также его преданных. Right? All Sakhi, Shakha, when they used to play with Krishna. Все Сакхи, мальчики-пастушки, которые играли с Кришной во Вриндаване. Then Krishna, showing his absolute opulences to all of us. Кришна защищает их, являя свое абсолютное великолепие для всех нас. Aghasur. This? No? No, no, actually it's sharpen. Serpent? Huh? When, I just give one example, Krishna is such merciful for the devotees. Я приведу такой пример, насколько Кришна, он милостив по отношению к своим преданным. Once Krishna, однажды Кришна, play at Braj, was playing with his Sakha. Кришна играл с сакхами, мальчиками-пастушками во Врадже. One serpent, и один is called Aghasur. Колоссальный, гигантских размеров змей по имени Looks like Aghasur. One hill. Он был похож на холм, на целую гору. He put his trunk like big highway road. Он лег на дороге, по которой шли мальчики-пастушки, и открыл пасть и положил язык на эту дорогу по пути мальчиков-пастушков. So all the friends of Krishna, Sakha, и друзья Кришны, nice road. Они удивились, что also, такая road going to cave. Замечательная дорога. Они приняли язык Агасуры за дорогу. Они подумали, такая замечательная дорога, она идет в какую-то удивительную пещеру. You understand how big is it, the snake? Вы можете себе представить, насколько гигантский был этот змей? Krishna was far, but all his friends in Sakha, they thought this cave is a little strange, but let us go there. И Krishna мальчики, will protect us. Мальчики-пастушки, они были отдельно от Кришны, и им показалась эта пещера несколько странной, но при этом они решили, что мы пойдем посмотрим, что там. В любом случае, Кришна защитит нас. Actually, Aghasur with the form of this serpent, he was waiting for Krishna. He wants to kill Krishna. На самом деле этот демон Aghasur, он лежал там и ждал Кришну. Он хотел убить Кришну. All his friends, Sakha, already inside. Итак, все мальчики-пастушки, они зашли внутрь. Inside his body. Внутрь этой пещеры, которая на самом деле была глоткой этого змея-демона. But God understand everything. Krishna understand everything. Но Кришна, он знал все. What's это. Going on? Он знал, что происходит. Small boy Krishna. Маленький мальчик Кришна. But he wants to kill him. That he is waiting for Krishna when он Krishna will знал, что come for searching his friend. Хочет убить его. Krishna understands. Он знал, что мальчики-пастушки зашли в пасть этого came демона. And searching all his friend without any hesitation, without any anxiety. И мальчики-пастушки, они зашли в пасть этого демона без всякого страха, без всякого смущения. Then Krishna heard. Then Krishna thought he wants to give him lesson. Krishna Krishna wants to give lesson to Aghasur. И Кришна, который находился в это время наружу, он подумал, что он проучит этого демона Агасура. Then gradually he also entered in the body of serpent Agasur. As soon as Krishna entered, he closed. И Кришна зашел в пасть этого демона вслед за мальчиками-пастушками. Then Krishna, как только он зашел, enlarging his body. Агасур, он захлопнул свою пасть и хотел проглотить мальчиков-пастушков вместе с Кришной. Но Кришна стал увеличиваться в размерах, его тело стало увеличиваться. Such way enlarging and such way he makes fire. The Aghasur, he is not able to vomit to the, all of them, are not able to take them inside his, under his stomach, in this situation. То есть в глотке этого демона Агасура Кришна стал принимать гигантские размеры, и Агасур, он не мог не проглотить их внутрь, в желудок, не мог он их также выплюнуть, потому что в его глотке был Кришна. Then gradually he also enlarging his body. Так постепенно Кришна увеличивал, увеличивался в размерах. Oxygen, stop. И демон стал задыхаться, потому что он не мог уже дышать. His eyes, его глаза so big, увеличились like в размерах. Light. And then Krishna break on his head. И тогда Кришна увеличился настолько, что он разорвал его тело и вышел наружу. При этом демон расстался со своим телом. Таким образом, Агасур понял могущество Господа. Но при этом And when he felt a lot of pain, at that time he prayed to Krishna, please save me. Но при этом, когда Кришна увеличивался в размерах, и также Кришна наступал своими лотосными стопами на внутренности Агасура, Агасур, он вознес молитвы Господу. Then his soul entered in the Krishna's body. Он чувствовал колоссальную боль и вознес молитвы Господу. И когда он оставил свое тело демона, то он вошел в трансцендентное тело Кришны. We should not think this they are asura is okay. Actually, example is this asura, they wants to fight with Krishna, they wants to fight with Krishna's associates. Таким образом, асуры, они всегда против Кришны, и они всегда против преданных Кришны. So, но при этом Господь являет им свою милость. So, if there is any kind of our mentality, we have to honor only Krishna. Поэтому, если у нас есть умонастроение, что мы поклоняемся только Кришне, Krishna will not be happy. Кришна никогда не будет по-настоящему счастлив от этого. Our demonic nature, наша демоническая природа, he always used to destroy first. Та природа, которой мы исполнены, Господь всегда заботится о том, чтобы разрушить ее. I just come to the example to understand not this point, because this is not adjustable, the point. Our point is this like the Gaur Mohana and his son. Итак, возвращаясь к этому примеру сына Гаур Махана. And his son, the example is appropriate, that if Gaur Mohan not happy to treat his son, such a way, if we are not treating our devotees properly, there is Krishna will not accept our service from us. Подобно тому, как если мы говорим, что мы любим Гаур Махана, но причиняем какие-то беспокойства его сыну. Точно так же, если мы служим Господу, но не служим и не почитаем его преданных, то Господь, он никогда не будет удовлетворен. But anyway, if we really want to get mercy of Krishna, first of all, we have to действительно serve хотим получить devotee, милость Кришны, то в первую очередь мы должны служить Его преданным, мы должны получить милость Его преданных. И for это является самым легким путем достижения Кришны. For our better understanding, I want to give examples. Для того, чтобы example, это было более, более понятно, я могу tomorrow привести такой небольшой пример, и на этом мы сегодня закончим, потому что уже поздно, а продолжим завтра. Like cow. Например, корова. And calf. И теленок. Cow like God. Корова в этом... As per example I'm giving. Cow, suppose I have God. В этом примере символизирует Господа. And calf. If you keep calf here, and if you want to move cow from here, is it possible to move cow? Если у нас корова и теленок находятся в одном месте, они рядом стоят, и мы хотим увести корову в другое место, возможно cow ли это animal, сделать? You have power, you can beat him, you can take him, but it's not easy to take him. Конечно, корова – это животное, и можно силой или каким-то битьем сдвинуть ее с места, но будет ли это легко but сделать? If we apply our brain, если мы, calf, если мы подумаем, как and это go сделать, to our destiny, и возьмем теленка, no need to beat и any cow, поведем его туда, куда нам нужно вести cow корову, cow will follow корова, us. Она follow me естественным образом пойдет туда, to куда see нужно, its son, потому что она идет за to своим see теленком. Its kid, right? Она хочет видеть своего теленка. So devotees, he like son of God. Поэтому преданные, они подобны, они являются servant of God. He's very dear to God. Детьми Господа, они дорогие слуги Господа. If we try to please devotee, если мы хотим удовлетворить преданных, then Krishna will happy. God will happy. Тогда Кришна, он будет также счастлив. Understand the example? So today I am explaining the one reason. Tomorrow сегодня the next six reason. Я the six arrow of Krishna's одну heart. Из этих семи стрел. So that is the reason there is explaining this. Some Braja Ramanugo. We have to, as a devotee, you have to always remember. Поэтому if you want to please Krishna, we преданные, have to мы должны всегда помнить please devotee first. О том, что для того, чтобы удовлетворить Кришну, мы в первую очередь должны служить Его преданным. We should not hate any person. Мы никогда никого не должны ненавидеть. We should hate their activity only. Мы можем ненавидеть только какую-то дурную деятельность. If there is any bad activity, we have right to say. Если мы видим against that, какую-то дурную деятельность, мы имеем право говорить что-то против этой деятельности. But we should not hate them. Но мы не имеем права ненавидеть кого-то. If we hate, если we keep our that type of mentality, then если we'll мы stay far from Krishna. Ненавидим кого-то, если мы испытываем дурные чувства по отношению к кому-то, то мы находимся очень далеко от Кришны. Like if I beat Gaurman's son, если я буду, if например, I say Gaurman, бить I like you, сына Гаурмахана, но при этом я говорю, Гаурмахан, я люблю тебя, start to speak, oh, Maharaj is very hypocrite. То, несомненно, он будет говорить, что if we hate any devotees, Махарадж, он просто лицемер. Он на самом деле не любит меня. And try to please Krishna, Krishna immediately start to think, you are hypocrite. И если мы поступаем таким образом по отношению к Кришне, то Кришна сразу же поймет, что мы лицемеры, что мы неискренни. For our rectification, Поэтому для нашего исправления Krishna gave us punishment. Кришна накладывает на нас различные наказания, that страдания. Punishment we used to say aparad. We used to say aparad. Мы называем это оскорблением, апарадхом. Right, Haripriya? So, be careful. Поэтому from мы должны aparad. Быть очень осторожными. Aparad мы никогда не должны совершать апарадхи, оскорбления. Sin is mundane. Потому что различие между грехом и апарадхой заключается в том, что грех имеет мирскую, материальную природу, но апарадха, она связана с трансцендентным. So, we have to be careful to deal with Krishna's devotee. Поэтому мы должны God быть devotee. Очень осторожны и очень внимательны по отношению к преданным Господам. Otherwise, every step we will face problem. В противном случае, our на каждом шагу своей духовной жизни мы будем встречать постоянные проблемы, и наше воспевание, оно не даст подлинного результата. No consequence of chanting. Мы не получим результата воспевания святых имен. If there is aparad. Вследствие совершенных аппарат. So today I am requesting you and all. Поэтому сегодня я прошу всех. Please be careful. Пожалуйста, from будьте aparad. Осторожны, будьте внимательны, никогда не совершайте апарат. Even Mahaprabhu explained this, koti janma means 100, koti janma means crore, 1 crore, yeah? 10 million, yeah? Million. Oh. Yeah, 10 million. Even 10 million pass our love, birth and death circle, we will not realize chanting if there is aparad is there. Mahaprabhu says. Actually, Jagadananda Pandit says. Jagadananda Pandit, он говорит, что 10 миллионов жизней прошло, и мы не осознавали себя в различных телах, и мы были лишены возможности воспевание святых имен. Jagannatha Pandit and Chaitanya Mahaprabhu relation it was outwardly looks so funny. Отношения Jagannatha Pandita и Махапрабху с какой-то внешней точки зрения они были очень забавными. Just small example, then I stop. Еще один маленький пример и на этом мы закончим. Jagadananda Pandit once he brought from Bengal to Jagannath Puri принес из Бенгала fragrant smell oil Jagannath the service of Chaitanya Mahaprabhu. Он принес ароматное масло для служения Господу. With the service of Chaitanya Mahaprabhu. Для служения Чайтани Махапрабху. Он принес He его. Came to servant of Chaitanya Mahaprabhu. Он пришел к слуге Чайтани Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu's servant name is Govinda. И, как вы знаете, слугу Чайтани Махапрабху звали Говинда. Govinda, please use it for the service of Mahaprabhu. Он дал ему это и сказал, что Говинда, используй это для служения Чайтани Махапрабху. Pandit means great scholar. Пандит – это означает большой ученый. Each other, Mahaprabhu and Jagannatha Pandit, so sweet. So according to the order of Pandit, Pandit Jagadananda, Govinda. Итак, в соответствии с указанием Джагадананды, который был пандит, с которым Махапрабху общался определенным особым образом. Took this oil for Mahaprabhu's services. Mahaprabhu got the fragrance. Govinda, он взял это масло и поднес его Чайтанье Махапрабху, и Махапрабху почувствовал этот аромат, этот запах. Immediately he became so angry, Mahaprabhu. И сразу же Махапрабху разгневался. He told him, "No, this is this oil for the service of Lord Jagannath, not for me." На самом деле это масло, оно предназначено для служения Господу Джаганнатху. Оно не предназначено для служения мне. But Govinda wants to give, but Govinda he just chastised. No. Govinda сказал нет. He chastised to Govinda. No. Then Govinda unable to do. Махапрабху он отчитал Говинду. Next day, Pandit appeared. И на следующий день Пандит он снова пришел. What news of Mahaprabhu? И спросил у Говинды, Govinda, какие новости, что произошло. Govinda explained. Говинда рассказал ему. Mahaprabhu not accepting your oil. Махапрабху он не принял. Why? Масло. Почему? Because he said this is for Jagannath. Почему? Потому что он сказал, что это не для меня, это для Господа Джаганнатха. Pandit again told him, no. И тогда. You have to say. Джагананда Пандит он сказал. Pandit brought it. Нет, ты должен сказать Махапрабху, что Пандит принес это масло из Бенгала специально для служения тебе. Here devotee forcing God. That means devotee committing offense to God. И смотрите, означает ли это, что если преданные, они побуждают Господа насильно что-то принять, означает ли это, что они совершают какое-то оскорбление? Is the offense of Jagannatha Pandit? Является ли это He оскорблением со стороны Джагананда Пандита? But finally what happened? When second day also Mahaprabhu refused that. Произошло то, что второй раз Махапрабху он также отверг это масло. And break in front of Mahaprabhu. In front of Mahaprabhu he break. После того, как Махапрабху отверг его это масло второй раз, Джагананда Пандит он схватил этот горшок с маслом и разбил его у стоп Махапрабху. And showing so anger to Mahaprabhu. И явил свой гнев Махапрабху. So he committed offense to Mahaprabhu? Означает ли это, что он совершил оскорбление по отношению к Махапрабху? He committed offense. Совершил ли он оскорбление? No. Anyway, after that, what happened? И что произошло после? Then he start to do fast. Because Mahaprabhu not accepting my service, how I can eat? Затем он начал поститься. Он рассуждал так, что если Махапрабху не принимает мои подношения, как я могу есть? Я буду поститься. God is so affectionate. His devotee not taking prasadam, how he can он, take? Он очень обеспокоен. Как, Mahaprabhu also fasting. Как? Господь был обеспокоен, как его преданный не принимает прасад. И Махапрабху он также начал поститься. Whole day passing, night, whole day passing, then evening time. Ночь прошла. With his affection, called Jagadananda, Jagadananda. И он позвал Джагадананду. I am feeling so hungry. Can you cook for me? Так голоден. Не мог бы ты сготовить что-то для меня? Then Jagadananda doesn't want to speak with Mahaprabhu. Mahaprabhu said, okay, I can do. Он был настолько разгневан, что он даже не хотел говорить с Махапрабху. Jagadananda closed his lips. Jagadananda start to cook. Он ничего не сказал, он не открыл рта и при этом начал готовить. After cooking, offered Mahaprabhu. После того, как он приготовил, он предложил это Махапрабху. Mahaprabhu was not happy with his mood. Then Mahaprabhu made one joke with him. Он не был счастлив, видя такое настроение своего преданного. Jagadananda, actually I had no any idea. Он сказал, Джагадананда, anger mood. На самом деле. Can cook first class. It's so tasty, so delicious, palatable. Ты готовишь this prasadam because of your anger такой mood. Это такой удивительный вкус, это такой замечательный просад, это вследствие твоего вот этого вот гнева. Then Jagadananda left his leave his mood. И then Jagadananda start to laugh. Джагадананда он оставил это настроение и он стал смеяться. So sometime devotee and образом, God иногда преданные looks like some quarrel. Их взаимоотношения подобны, может показаться, что это какие-то ссоры. Actually, which Uttam Adhikari, но тот, кто является Uttam Adhikari, their activity is like that, outwardly like that. Со стороны может показаться, что их деятельность, их жизнь, она похожа на это, что они совершают какие-то странные действия по отношению к Господу. Even if you look this, even if you look this, Jagadananda Pandit, Swarup Damodar, all devotees, Jagadananda Pandita, на Swarup Damodar, на других преданных. Ratha-yatra festival time, Pratapruddha sent so opulence prasad of Lord Jagannath. Во время фестиваля Ратха-ятры царь Пратапарудра, он организовывал просад для всех. Махапрабху instructing, please give me лафла only, лафла. Лафла means five сабджи, лафла. Махапрабху говорил, дайте мне эти very cheapest сабджи, пять видов сабджи. Это самые дешевые, самые простые сабджи. And distribute prasadam among the devotees. И раздайте весь этот замечательный просад всем преданным. Jagadananda told him, oh, сказал, devotee will take, sweeter you will speak, you will take this лафла. No, I will give you more. All sweets you give more. Jagadananda, он сказал, что, ах так, ты будешь есть эти простые, самые дешевые сабжи, а все преданные будут есть сладости и различные другие приготовления. Я дам тебе все. И стал бросать Махапрабху различные эти сладости. Then Mahaprabhu saw, became so angry, he wants to leave this place. Разгневался настолько, что он тут же ушел оттуда. Swarup Damodar came, Prabhu. Swarup Damodar пришел. This is Jagannath testing. Jagannath tested. И сказал, что this Jagannath Prabhu, prasad. Этот Джаганнатх, Махапрасад, Джаганнатх принял. He'll not test it. Принял это. He'll not take it. И ты не будешь принимать это. Swarup, you are telling so. Anyway, I have to accept. И естественно, что Махапрабху сказал, что Swarup, ты говоришь это, как я могу не принять тогда? This is called quarrel with love. Такие prem kandal. Такая раса любви. Это раса любви с ссорами, с различными противоречиями. So we should not confuse to see those activity. Поэтому, which higher, whose position is higher, devotee, actually whose devotional position is higher, sometimes we can look, they are not following properly, outwardly, but inside they have lot of connection with God. Поэтому мы никогда не можем судить преданных Uttama Adhikari, преданных, находящихся на высшей ступени служения Богу, потому что мы не можем понять их дух служения Господу, мы не квалифицированы для этого. This is called Raga Bhakti. Это называется Raga Bhakti. Raga means sound love. Raga означает непоколебимая любовь. So this Raga stage we are able to reach through Sankirtan only. И достичь этого уровня Раги можно только через совершение Санкиртаны. Tomorrow we can discuss more. Завтра мы будем говорить об этом больше. So today anybody questions any? Какие-то вопросы сегодня? Then I will request to Andarupa to chant this. Я прошу Андарупу спеть. Jai Radha Jai Krishna. Jai Radha Jai Krishna. If there is no question. Если нет никаких вопросов. Он вопрос. So, can you explain more about this Tithi today, lunar day? Is it once a year? Once a year. And is it new moon or old moon? The new moon. Это новая луна. Новая луна – это день бывает раз в году. Эй, Андарупа. Андарупа. Now this is Vrindavan Parikrama. All the Vrindavan places here. Hey, come here. Chanting. Lileshwari. Name Lileshwari, huh? Lilarishwari. It says Lileshwari Srimati Radharani. Khameshwari, Rameshwari, Pramodo, Kanoneshwari. This is Lileshwari. Lilarishwari. Wow. Sit here and chant with her. Not only so dancing, she's dancing and chanting. Both should be there. No. Not now. So, Lada. Now, your name is Lalita? Now I remember your name, Lada. Before they were Lada. Now you're Lalita. Chant. Jayo Radhe, Jayo Krishna, Jayo Vrindavan. Jayo Radhe, Jayo Krishna, Jayo Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha, Madanamukha. Shri Govinda. Shighato vam shivato varashakano jaso bolila koilo kinandananda jaso bolila koilo shinandananda shinando yashoda jayo Jayo Gopago Shinando Yashoda Jayo Jayo Gopago Shidamadi Jayo Jayo Tenu Batsago Da sundori jayo vishapanu jayo kirti da sundori jayo purnamasi jayo akhiro nago jayo purnamasi jayo akhiro nago jayo jayo Jayo Jayo Gopishwara Vrindavana Mat Jayo Jayo Krishna Sakha Postu Dvijara Jayo Jayo Krishna Sakha Postu Dvijara Jayo Ramo Rokhininanda Jayo Ramukhato Jayo Rokhininanda Hari Ramo, Hari Ramo, Ramo Ramo.